Дела российского добровольного флота. В годы Первой мировой войны я был морским агентом добровольного флота в Южной Японии и жил с семьей в Нагасаки. Там меня и застал исторический 1917 год. Вести с родины доходили урывками. Русские матросы тайком привозили разрозненные номера правды. Мои мысли и желания были прикованы к революционной борьбе в России. Воспользовавшись первой представившейся мне возможностью, я выехал во Владивосток. Вспоминая сейчас то время, я испытываю ни с чем не сравнимое чувство радости и благодарю судьбу за то, что она дала мне возможность внести мою скромную лепту в общее святое дело моего народа. Мне довелось принять участие в борьбе за спасение судов Дальневосточного добровольного флота. Интересная история этого своеобразного морского учреждения мало известна читателям, и ее стоит рассказать. Сан-Стефанский мирный договор сильно обострил отношения царской России с Англией. Надо было готовиться ко второй войне, к войне по преимуществу морской. Самыми уязвимыми местами Англии были ее связь с разбросанными по всему свету колониями и ее морская торговля, без которых она скатилась бы к положению третьестепенной державы. Оружием для нанесения наиболее чувствительных ударов морской торговли врага считались в то время легкие быстроходные крейсера. У всех еще были в памяти действия неуловимого крейсера «Алабама», потопившего во время гражданской войны в США 56 торговых кораблей и парализовавшего морскую торговлю северян. В кружке лиц, близко стоявших к царскому двору, возникла мысль объявить всероссийскую подписку на пожертвование для приобретения за границей нескольких больших пароходов, которые легко можно было бы переделать в крейсера. Возник комитет добровольного флота. На собранные деньги комитет приобрел в Германии 3 быстроходных океанских парохода, названные «Москва», «Петербург» и «Россия». Скоро к ним присоединился 4-й, «Нижний Новгород». Так возник добровольный флот. Задачей его было в мирное время поддерживать регулярное почтово-пассажирское сообщение между Одессой и Владивостоком и перевозить на Дальний Восток срочные, главным образом военные грузы. На обратных рейсах с Дальнего Востока корабли заходили в китайские порты и грузились чаем для России. В военное время суда должны были превратиться в крейсера и вредить неприятельской морской торговле. Добровольный флот подчинялся военно-морскому министерству. Его комсостав состоял из числящихся в отпуску и по флоту морских офицеров, а команда из опытных матросов различных специальностей. Высокие фрахты денежная помощь правительства и отсутствие конкурентов дали добровольному флоту возможность быстро расти и развиваться. К началу 20 века он уже имел 6 прекрасных быстроходных крейсеров, 8 транспортов и 2 парохода специального назначения. Крейсера обладали скоростью до 20, а транспорты – до 13 узлов, что было очень неплохо по тому времени. Казалось, разразись война, и крейсера, взяв свои трюмы полный запас угля, поставив заранее приготовленное и спрятанное в отдельных трюмных отсеках артиллерийское и минное вооружение, бросятся на океанские торговые пути и терроризируют вражескую торговлю. Транспорты же, нагруженные углем, боеприпасами и провизией, заблаговременно выйдут на условленные места встреч и будут питать крейсера. Но грянула русско-японская война, и бесталанные царские адмиралы обанкротились. Военная деятельность и помощь добровольного флота оказалась более чем скромной. Кончилась война, и с нею кончилось существование того добровольного флота, для создания которого жертвовались не только крупные суммы купцов, но и трудовые рубли населения. Идея коммерческих крейсеров, так блестяще оправдавшая себя через 10 лет в мировую империалистическую войну, была признана неудачной и устаревшей. Изведение морского министерства, флот перешел в ведение Министерства торговли и промышленности. Комитет был переименован в правление с сильной прослойкой чиновников. Оставшиеся после русско-японской войны 4 парохода крейсерского типа правление добровольного флота поставила на линию Любава, Нью-Йорк через Роттердам. Но за 2 года работы, имея всегда почти полный комплект пассажиров и полный груз, они дохода не давали. Своих агентов в Нью-Йорке и Роттердаме не имелось, а иностранные рвачи-комиссионеры – получали такую львиную долю заработка добровольного флота, что остатков не хватало даже на содержание судов. Выручали только новые линии. Экспрессные между Владивостоком, японскими портами и Шанхаем, и товаропассажирские, обслуживавшие Камчатку, Сахалин и побережье Приморской области. Все эти линии субсидировались правительством. Флотские офицеры были постепенно заменены моряками торгового флота, а в содержании старых и постройке новых судов начала преследоваться строгая экономия. Ко времени мировой войны число пароходов доброфлота перевалило уже за 40. Правда, большинство новых судов были обыкновенными грузовиками с железными палубами и без всяких претензий на шик. Но все-таки доброфлот являлся солидным морским предприятием. Кроме пароходов, во многих русских и иностранных портах он имел ценное недвижимое имущество, не говоря уже о плавучих кранах, катерах и инвентаре. Во время войны лучшие добровольцы, ранее ходившие на линии Одесса-Владивосток, были сданы в бессрочный чартер, аренду англичанам и работали между портами Северной Англии, Мурманском и Архангельском. Несколько пароходов после закрытия турецких проливов застряло в Черном море. Остальная часть флота в числе 23 единиц сконцентрировалась на Дальнем Востоке. В самом начале войны экспресс Шанхайской линии «Рязань» был захвачен германским крейсером «Эмден». Второй экспресс «Орел» был взят в военный флот и превращен в военно-учебное судно. Третий экспресс «Полтава» наскочил на камни у Сидельных островов и погиб. С начала Великой Октябрьской социалистической революции правление Доброфлота, не пожелавшее подчиниться советской власти, бежало из Петрограда в Одессу, оттуда перекочевало в Феодосию, затем в Константинополь. После падения Врангеля и крушение всех надежд белогвардейцев на восстановление старого режима, оно перебралось в Париж. За время между октябрем и разгромом Колчака дальневосточный отдел Доброфлота, или, как он тогда назывался, Управление делами добровольного флота на Дальнем Востоке, оставался самостоятельным. От Москвы Владивосток был отрезан. В конце января 1920 года руководимые большевиками партизаны и восставшие рабочие свергли во Владивостоке власть колчаковского ставленника Розанова. Несмотря на горячее желание трудящихся установить советскую власть в Приморье, присутствие огромной армии японских интервентов вызвало необходимость сохранения областной земской управы. Она преобразовалась во временное коалиционное правительство. Дальневосточные заправилы Доброфлота, приняв это за начало большевизации, бежали из Владивостока вместе с генералом Розановым и другими колчаковскими ставленниками на пароходе «Орел» в Японию. Там они объединились с главным агентом Доброфлота для Северной и Центральной Японии Н.Д. Федоровым и начали под покровительством Японии захватывать добровольцев, приходивших в японские порты. Федоров и компания преспокойно продавали грузы со скидкой тем же японцам и бесконтрольно распоряжались вырученными деньгами, а корабли или эксплуатировали в свою пользу, или направляли через Константинополь в распоряжение белогвардейского правления Доброфлота. Многие капитаны, которым белогвардейцы платили жалованье в иностранной валюте, охотно содействовали Федоровской компании. Они выдумали даже особый принцип работы вне политики, которым пытались прикрыть свою службу белогвардейцам. Управлением во Владивостоке верховодило несколько старших капитанов, руководствовавшихся тем же принципом. Судовые команды и младший комсостав чувствовали, что белогвардейская верхушка ведет добровольный флот к полному разбазариванию и гибели, и как могли, боролись за сохранение всех пароходов. Наконец, Временное Приморское правительство предложило всем работникам добровольного флота и судовым командам избрать на общем собрании управляющего. Выбор пал на меня. Первым шагом в моей деятельности был отказ от подчинения правлению, находящемуся за границей. Доброфлот есть учреждение, созданное на национальные пожертвования. Он есть достояние всей нации, которая живет на своей территории. И доброфлот не может управляться из-за границы. И Временное правительство, и доброфлотская масса поддержали. Было создано Временное правление на русской территории. Во Владивостоке Федорову и всем заграничным агентам было предложено подчиниться этому правлению как национальному. Федоров отказался наотрез и, снесший с эмигрантским правлением, объявил себя управляющим делами Доброфлота на Дальнем Востоке с пребыванием в Японии. Впредь до установления в России законного всеми признанного правительства. Началась борьба за пароходы между Владивостоком и самозваным управляющим в Японии. Война эта была нешуточная. Федоров и его приспешники вне политики, как и вся прочая белогвардейщина, являлись орудием в руках интервентов, пытавшихся превратить наш Дальний Восток в свою колонию. Белогвардейский управляющий делами Доброфлота на Дальнем Востоке Федоров был только ширмой для захвата русских кораблей интервентами. Если он имел некоторую видимость самостоятельности, то это происходило из-за разногласий в лагере самих интервентов. Японские империалисты хотели просто прикарманить пароходы Доброфлота, а державы Антанты, Англия, Франция предпочитали видеть их на Черном море, помогающими Врангелю в борьбе против Советов. На какие только провокации не шли враги, чтобы сломить сопротивление русских моряков, остававшихся верными советской родине. То, что коммунисты в 1920 году во Владивостоке и я вступил в партию, и передовые моряки делали для спасения флота, было прямым продолжением великой борьбы, которую развернула большевистская партия на Дальнем Востоке, партизанской отечественной войны против интервентов.